Затем пришли атланты – великаны, физическая красота и сила которых достигла своего апогея в соответствии с законом эволюции в срединном периоде их четвертой субрас. Но, как сказано в комментарии, последняя из оставшихся в живых представителей прекрасных детей Белого острова, первоначального Шветадвипа, погибли века назад. Их избранные из Лемурии спаслись на священном острове, ныне баснословная Шамбала в пустыне Гоби. Тогда как некоторые из их проклятых рас, отделившись от главной массы, жили теперь в лесах и подземельях, пещерные жители, когда золотисто-желтая раса четвертая, в свою очередь, стала черной от греха. От полюса до полюса Земля в третий раз изменила поверхность свою и более не была населена сынами из Шветадвипа, благословенной Адбхитания, на востоке и западе. Первая, единая и чистая, впала в растление. Полубоги третьей расы уступили место полудемонам четвертой расы. Шветадвипа, Белый остров, сокрыл лик свой. Дети его жили теперь на черной земле, где позднее Даитья из седьмого двипа, Пушкара и Ракшаса от седьмого климата явились заместителями Садху и аскетов третьего века, которые спустились к ним из других и высших областей. В своей мертвой букве Пураны представляют вообще лишь нелепое сплетение волшебных сказок. Так истина в том, что, не вдаваясь в слишком малые подробности, возможно и легко показать, что первое. Семь двипа, составляющие уделы семеричного потомства Приявраты, относятся к нескольким местностям, прежде всего к нашей планетной цепи. Так лишь Джамбу-двипа представляет наш земной шар, тогда как шесть других являются для нас невидимыми спутниками, глобусами этой Земли. Это доказывается самим характером аллегорических и символических описаний. Джамбу-двипа находится в центре всех других, так называемых материковых островов, окружен морем соленой воды, лавана, тогда как Плакша, Шалмалия, Куша, Кроунча, Шака и Пушкара окружены каждый по отдельности великими морями, соком сахарного тростника, вином, очищенным маслом, творогом, молоком и так далее, и тому подобными метафорическими наименованиями. Примечание Вишну Пурана, перевод Уильсона. Второе. Бхаскара Ачария, употребляющий в своем описании небесного положения всех этих двипа, земель глобусов, выражение из книг сокровенного учения, говорит о море молока и молочных сгустках и так далее, подразумевая Млечный Путь и различные скопления туманностей, тем более что он называет страну к югу от экватора Бхурлока, а страны к северу Бхува, Свар, Махар, Джана, Тапо и Сатьялока, и добавляет, эти лока достигаются постепенно, по мере увеличения религиозных заслуг, то есть они являются различными видами рая. Примечание. Смотри, Библиотека Индика. Третье. Это географическое распределение семи аллегорических материков, островов, гор, морей и стран не принадлежит только нашему четвертому кругу или даже нашим расам, несмотря на название Индии Бхарата-Варша, что объяснено в самом тексте сказителем Вишну Пурана. Все эти острова и земли называются востоковедами мифическими и баснословными. Примечание. В одной из своих лекций профессор Пенджелли, член Королевского общества, приводит слова профессора Оливера относительно того, что настоящая флора Атлантических островов не дает существенных доказательств о прежней непосредственной связи с главным материком Нового Света, но в то же время сам добавляет, что в какое-то время третичного периода Северо-Восточная Азия была соединена с Северо-Западной Америкой, может быть, по линии, где сейчас простирается цепь Алеутских островов. Таким образом, оккультная наука может примирить противоречия и сомнения современной науки. Но, опять-таки, доказательства в пользу существования Атлантиды, несомненно, не могут основываться лишь на ботанике. Конец примечания. Совершенно верно, что некоторые из них не принадлежат к этой земле, но, тем не менее, они существуют. Но Белый остров и Атала, во всяком случае, не мифы, ибо Атала было презрительным прозвищем, данным первыми пионерами пятой расы земле греха Атлантиде, вообще не только острову, упоминаемому Платоном, ибо Белый остров был а. Шветадвипа в Теогонии и б. Шакадвипа или Атлантида, вернее, самая ранняя часть материка, при самом начале его. Самые ранние пионеры четвертой расы не были атлантами, титанами, так же, как и не были они человеческими асурами и ракшасами, которыми они стали впоследствии. В те дни огромные части будущего материка Атлантиды все еще составляли часть океанского дна. Лемурия, как назвали мы материк третьей расы, была тогда гигантской страной. Примечание. Само собой разумеется, что ни наименование Лемурии, ни даже Атлантиды не являются истинными, архаическими именами погибших материков, как это сказано в предварительных заметках к этому тому. Они были приняты нами просто ради ясности. Наименование Атлантиды было дано тем частям потопленного материка четвертой расы, которые находились за пределами геркулесовых столбов и остались над водой после общего катаклизма, последний остаток их – Атлантида Платона. Или Посейдонис, наименование которого тоже является заменою, или вернее переводом настоящего имени, представлял собою последнюю часть материка, оставшегося над водою около 11 тысяч лет назад. Большинство правильных имен стран и островов обоих материков даны в Пуранах, но упоминать их особо, такими, как они встречаются в других, более древних трудах, как Сурья Сиддханта, потребовало бы слишком много пространных объяснений. Если в более ранних писаниях могло показаться, что эти два материка были слишком слабо разграничены, то следует отнести это лишь к небрежному чтению и недостаточной вдумчивости. Если на протяжении веков с того времени европейцы упоминаются как арийцы, а читатель смешивает их с индусами, последних же с четвертой расой, потому что некоторые из них жили на Ланка, то обвинение не падает на автора. Конец примечания.